Глава 55. Нет ничего хуже рукопашной под водой. Это как сражаться с кем-то насмерть, нацепив надувной костюм сумоиста. Каждое твое движение замедлено, неуклюже и вызывает смех. Твои удары и пинки почти не наносят урона. Но стрелять в противников током под водой означает поджариваться с ними за компанию, поэтому у нас с Джемом большого выбора не было. Ближайший ко мне дайвер ткнул в меня ножом. Будь на мне обычный гидрокостюм, мне бы пришел конец. А так сетка из немония удержала лезвие, но его острый кончик все равно царапнул меня по ребрам. Соленая вода и открытая рана — это мучительная комбинация. Мой левый бок свело судорогой, перед глазами заплясали белые точки. Но мне удалось отпихнуть ботинками напавшего на меня дайвера к одной из опор причала. Его баллон с воздухом ударился об нее с глухим звоном, а я перехватила его руку с ножом в дюйме от своего лица. Пузыри и гневные вскрики слева от меня давали знать, что Джем ведет бой со своим дайвером, но мне некогда было даже взглянуть в ту сторону и проверить, как он справляется. Я посмотрела в полные ненависти глаза своего противника за стеклом подводной маски. Ему наверняка известно о гибели Аронакса, и он хотел отомстить. Мне было не победить его грубой силой, уж точно не с раненым боком. Мой лейденский пистолет бесполезен в ближнем бою, поэтому пока мой враг делал все возможное, чтобы ткнуть мне в лицо ножом, я выхватила свой, и прежде чем он сообразил, что происходит, вонзила лезвие в его жилет. Я не рассчитывала серьезно его ранить. Моей целью было повредить воздушную камеру. Вырвавшиеся из нее пузыри ослепили моего противника. Он начал тонуть и, инстинктивно отпустив мое запястье, замахал руками и ногами, стараясь удержать равновесие. Я же не преминула воспользоваться моментом и пнула его в лицо. Он наверняка всплывет, но пока я могу отвлечься на Джема. Как оказалось, даже все его пушки не очень-то помогли мистеру Твену. Второй дайвер, по всей видимости, плюхнувшийся в воду ему за спину, сумел обхватить одной рукой шею Джема и теперь пытался сдернуть с него шлем, чтобы добраться до ценного содержимого. Джем вырывался и стрелял из зигзаура себе за голову, но даже такому опытному стрелку, как он, было трудно попасть в распластавшегося у него на спине противника. Я включила реактивные ботинки, но, не рассчитав, врезалась прямо в стальной баллон дайвера, больше повредив себе, чем ему. Но я хотя бы привлекла его внимание. Он обернулся. Я успела отметить, что у него голубые глаза и темные волосы. А в следующий миг его не стало. Что-то большое и серебристое ударило по нему с такой силой, что он практически телепортировался в точку в метрах 60 от меня. Сократ вошел в чат и привел с собой друзей. Пока он бил голубоглазого дайвера лбом, три местные афалины обрушились на другого дайвера, имевшего несчастье всплыть в неподходящий момент. Наверное, это очень страшно, когда на тебя набрасываются три крупных морских млекопитающих. Дельфины поприветствовали его на своей территории, от души исхлестав хвостами. В моем шлеме раздался голос Джема. «Обожаю этих дельфинов!» «Дельфины круче всех!» — согласилась я. «Гораздо лучше акул». «Этого я не говорил». Я засмеялась, из-за чего мне в бок будто вонзились тысячи раскаленных игл. «Ты ранена», — заметил Джем. «Я в порядке». «Твой кровоточащий скафандр говорит об обратном». «Не думаю пока об этом. Нам нужно торопиться». Я показала Сократу знак «спасибо», хотя он так увлеченно играл со своей новой игрушкой, что трудно сказать, увидел он это или нет. Мы с Джемом унеслись к началу причала. Осторожно вынырнув, мы огляделись, но никого не заметили. Даже дроны-стрекозы, похоже, покинули пещеру. Хотелось верить, что они сделали это самостоятельно, и их не поймали и не уничтожили. Джем вынул лейденский пистолет и охранял меня, пока я поднималась по лестнице. Сделать это было архисложно, но в конце концов я благополучно выбралась на сушу, не потеряв сознание, и на меня никто не напал. Я жестом позвала Джема. Когда он выбрался из воды, мы вместе сняли шлемы. «Тебе нужна перевязка», — сказал он, указав на мои ребра. На воздухе рана выглядела намного серьезнее, чем в воде. Мне не хотелось думать, насколько она глубокая. Времени нет. «Если ты упадешь в обморок, будет тоже очень некстати». перебил Джем, снимая верхнюю часть скафандра. У меня вспыхнуло лицо. «Джем, что ты...» «Дай мне секунду». Он стянул с себя футболку, но... Он разорвал ее пополам. «Я обвяжу ее вокруг. Джем, не то чтобы я имею что-то против твоего образа рыцаря в сверкающих доспехах, но в том шкафчике есть аптечка». Я указала на один из множества шкафчиков Луки со всякой полезной всячиной. Джем, нахмурившись, опустил глаза на остатки своей одежды. «Я знаю». Мы как смогли спрятались между двумя сараями с оборудованием, и пока полуголый Джем накладывал мне на рану повязку, я стояла на стреме и старалась не смущаться и не отвлекаться. «Подумаешь, ничего особенного, а?» Я переводила взгляд с гладких вод лагуны на люк в конце причала, ожидая, что в любой момент поврежденный ялик Дева всплывет или с базы хлынет подкрепление из Land Institute. Потому что кто-нибудь обязательно снова на нас нападет. Вопрос лишь в том, как скоро и с какой стороны. «Хватит», — наконец сказала я Джему. «Закрепи бинт и пошли».